Я подхватил под локоть суженую, развернулся и наткнулся на неприязненный взгляд водянистых глаз. Их обладатель, один из пленных британцев, что зябко ежился в горчичного цвета, кургузом пальто в крупную клетку, встретившись со мной взглядом, укрылся за глубоким поклоном, после чего торопливо двинулся прочь. Британцы в Верном были, немного, но были. Большинство их я нашел в степи, у полотна железной дороги. Это были остатки тех полутора сотен беглецов, что бежали из Рудного после нашей блистательной победы над британскими магами. Не найдя источников воды, британцы и их наемные солдаты из числа индусов, из последних сил, двигались в сторону Северного замка, даже не допуская мысли о том, что фактория уже захвачена мной. Примерно треть от этой группы так бесследно изгинула в степи, а около двух десятков погибло в дороге, а остальных мой поезд встретил, когда я, закончив свои дела в Северном замке, с малым конвоем, двинулся в сторону Рудного. Беглецы настолько обессилели в своих мытарствах, что, получив воды и немного еды, они, не имея даже мысли о сопротивлении, молча загружались в вагонетки, присоединяясь к своим землякам, что я вывозил из Северного замка. По прибытию в Рудный, я быстро провел разбирательство, в процессе которого выяснилось, что мои пленники не имели достоверных данных о том, что управляющий факторией, захватывая мои поселки, действовал незаконно. Во всяком случае, белые джентльмены дали мне в этом свое слово. Дав всем пленникам скопом 2 года административного надзора, я распределил бывших белых господ по всем своим поселкам и городкам, кроме Северного замка, предоставив их своей судьбе, одновременно установив право каждого из осужденных выкупиться из плена досрочно, при условии погашения неких убытков, понесенных казной княжества. Индусы мгновенно сколотили бригады и нанялись на работу на шахты и в пищевое производство, которое развивалось в Верном. А господа помыкались, пока не поняли, что устроиться к индусам или местным аборигенам на роль руководителя у них не получается. Вот и пришлось бывшим клеркам и менеджерам наниматься на должности кочегаров, упаковщиков или приказчиков, тяжким трудом зарабатывать хлеб свой несущий. Поэтому, поглядывают господа на меня с плохо скрываемой злобой, прячась за вежливыми поклонами и неискренними улыбками. Окрестности Верного. Через 2 часа мы с женой и небольшим конвоем выехали в сторону поселка Свободный. Ехали в 2 крытых экипажах, в одном мы с женой, во втором, ее прислуга, в сопровождении 10 верховых. На велосипедах сейчас по степи не поездишь, стальные колеса плохо взаимодействовали с обледенелой поверхностью степи, но моей пехоте отсидеться в казармах зимой не получится, в специальных мастерских сейчас строгали лыжи, на которые я поставлю стрелков, как только на землю ляжет снежный покров. А пока двигаемся на лошадях, к которым я, по-прежнему, относился с подозрением. Олег, а это кто и что они там делают? Жена показала на 10 людей, копошившихся в отдалении. Рабочая бригада, во врагах запруды делают. Зачем? Дочь степи недоуменно округлила глаза. Воду задерживать, чтобы не утекало, возможно, рыбу буду разводить. Весной будем деревья сажать. Я достал саквояж с документами и сделал вид, что с головой погрузился в работу. Я в школе успевал далеко не по всем предметам, но о существовании сталинского плана преобразования природы я знал. К сожалению, кроме того, что надо сажать деревья, многие тысячи деревьев, я больше ничего не помнил. Вот несколько бригад из числа пленных у меня и занимались этим преобразованием природы. Пока земля не схватилась морозом, сооружали запруды в крупных оврагах, ну а весной, с первыми пароходами, по Иртышу, должны мне привезти несколько тысяч саженцев сосны и прочих лиственниц, вот тогда и начнут рабочие тянуть вдоль берегов многочисленных речушек лесополосы. Ну не нравился мне местный климат, и ветра местные, особенно зимой, когда уши можно обморозить за полчаса, совершенно не нравится. И количество распаханных полей возле города Верный мне не нравится, потому как продавать продуктов я могу в 10 раз больше. Я осторожно поднял взгляд от бумаги, Гюлер сидела, не отрывая взгляд от окна, надув губы, всем своим видом демонстрируя, насколько она обиделась. Ну хорошо, хорошо, я схватил взвизгнувшую от неожиданности княгиню под попку и посадил себе на колени, заботливо запахнув длинный подол шубы. Просто это очень долго рассказывать, а мы куда-то торопимся, поддела меня жена. Просто ты себя иногда ведешь так, как будто я какая-то кукла безмозглая. Все, договорились, ты не кукла и я буду рассказывать тебе все, что тебе интересно. Я посадил свою ношу поудобнее. Если кратко, то я хочу, чтобы вокруг верного полей огородов и садов было в 10 раз больше, и чтобы караваны с нашей мукой, зерном, овощами и сухофруктами ходили в Китай и Сибирь. А для этого надо, чтобы ветра из степей не уносили слой плодородной земли. Лучшие средства для этого – это полосы деревьев, высаженных поперек направления ветра, через, скажем, каждые 500 шагов, а также вдоль дорог и ручейков и речек. Но если вдоль дороги будут расти деревья, там могут спрятаться чужие воины, рассудительно заметила дочь своего народа. Ну, полосы будут узкими, там много всадников не спрячешь, а во-вторых, я хочу быть самым страшным хищником в местных раскладах, чтобы окрестные правители даже смотреть в мою сторону боялись. Но ты все равно молодец, на важный момент обратила внимание. Я притянул княгиню к себе и со вкусом поцеловал в губы. Глава 5. Сказать, что население столичного города Покровска с восторгом встречало своего повелителя и его супругу, будет слишком приукрасить реальность. Горожане, что встретились по дороге от железнодорожной станции до княжеской резиденции, в основном молча пялились на нас, особенно на едущую рядом со мной, верхом, Гюллер, разве что пальцами в нас не тыкали. И это после моей блистательной победы над британцами, люди, что с вами происходит? В общем, так сказать, к порогу отчего дома я приехал в крайней степени раздражения, соскочил с лошади и даже не удивился, когда, стоящий на часах у дверей княжеского дворца, Стрелок вскинул к плечу винтовку. Уже на автомате упал на колено, активируя защитный экран и пальнул в злодея из револьвера, после чего ткнул дымящимся стволом в сторону замершего поодаль начальника контрразведки. «Ты, когда с этими заговорщиками разберешься?» Ухватил за руку напуганную Гюллер и шагнул в тепло дворца. Так, с оружием в руке, таща ошеломленную жену за руку, как ледокол баржу, и дошел до покоев на втором этаже, где мне навстречу шагнула девица ухтомская, Ванда Гамаюновна, по случаю встречи с владетелем, облаченная в бальное платье с открытыми плечами и почти открытой грудью. «Ваша светлость, что случилось?» Я выстрелы слышала. Часовой меня решил салютом поприветствовать. Я наконец сунул оружие в кобуру и повернулся к жене. «Дорогая, разреши тебе представить моего министра пропаганды госпожу ухтомскую Ванду Гамаюновну. Моя жена княгиня Гюллер, дочь хана Бакра». Девушки раскланились, имея при этом вид диких кошек, готовых в любой момент кинуться в драку. И я, кажется, знал, какое платье сегодня наденет моя жена на прием. Во всяком случае, плечи и грудь ее были не хуже, чем у моего министра. «Вы что-то хотели срочно сообщить, Ванда Гамаюновна?» Я кивнул на газеты, что держала в руке, как веер, госпожа ухтомская. «Олег, если ты не против, я пойду», — Гюллер кивнула на своих служанок, что в сопровождении старшего камердинера замерли в паре шагов от нас, не смея помешать нашей беседе. «Нет, останься, послушаем, что хочет мне сообщить госпожа ухтомская. А вы проходите, занимайтесь своими делами». Я сделал маленький шажочек в сторону и кивнул смуглым девицам, что тащили в наши покои какие-то баулы. «Ваша светлость, вчера получены газеты из империи». Ванда опустила глаза и протянула мне печатные издания. «Известия тревожные, народ в смятении». Я фыркнул, сунул газеты под мышку и свернул в сторону своего кабинета, кивнув девицам, чтобы следовали за мной. А хорошо они смотрятся, двигаясь рядом, две злые и грациозные красотки. В кабинете я посадил девушек в кресло, подальше друг от друга, кинул шубку жены и свой полушубок на стол, и наконец смог ознакомиться с тревожными новостями, вогнавшими в смятение моих подданных. Не знаю, каким образом новости так быстро долетали до столицы империи, учитывая, что линии телеграфа еще только тянули по моим владениям, но реакция в столице на мои подвиги была молниеносная. Полуофициальное русское слово в редакционной статье на первой странице, не стесняясь в выражениях, описывало меня, как душегуба и разбойника, что разорял мирные городки, захватывал научные экспедиции британского географического общества, насиловал все без разбора. Описание подвига пяти британских офицеров, что не побоялись выйти навстречу моей банде, и ценой своих жизней обеспечили эвакуацию беззащитных женщин и детей, даже у меня вызвало слезы умиления и желание поквитаться с агрессором. Остальные статейки были не столь яркими, а эпитеты в мой адрес совсем не смачными, поэтому я с досадой отбросил прессу. «И вы хотите сказать, уважаемая Ванда Гамаюновна, что народ мрачно встретил меня, потому, что все прочитали статью в русском слове. «Да нет, конечно, ваша светлость». Девушка изобразила глубокий поклон, на мгновение ослепив меня белизной полушарий, почти не скрываемых корсажем. Большинство обывателей газет не читают, только город заполнили слухи, что со дня на день из Орлова прибудет карательная экспедиция, у которой стоит задача вас повесить, а всех жителей княжества отправить на каторгу, пожизненно. Понятно. Я постучал пальцами по столешнице, после чего крикнул в сторону закрытой двери. Крас, загляни на минуточку. Что угодно, ваша светлость. Из-за двери в кабинет шагнул вестовой Полянкин. Будь добр, уведоми дежурного офицера, что на завтра, на 9 часов утра назначен строевой смотр. Быть всем частям, что находится в городе, и лучшим людям города. Прием по поводу нашего возвращения в столицу переносится на завтрашний вечер. Войскам на смотре быть при боевых патронах и пайках в вещевых мешках. После этого можешь быть свободным. Ванда Гамаюновна, я встал из-за стола и подал руку жене. На этом мы прощаемся до завтра, жду вас на строевом смотре. Заодно там отчитайтесь, насколько блестяще вы выполнили мое предыдущее задание, по высшей поездке в империю и работе по улучшению имиджа Великого княжества в глазах российского общества и власть придержащих. Потому, как изменилось личико милой барышни, я понял, что докладывать особо нечего, но все разбирательства будут завтра, а сегодня меня ждет тихий вечер в кругу семьи. Следующее утро. Площадь перед княжеским дворцом. Слава богам, наконец-то дома. Вчера вечером и сегодня утром хоть поел нормально, а не мясо с лепешками и лепешки с мясом, что кормили меня служанки жены, взявшие в походе на себя вопрос питания княжеского семейства. Сегодня подскочил ни свет, ни заря. С сожалением оторвался от прохладного бедра княгини, которая, не открывая глаз, попыталась меня остановить и не выпустить из-под одеяла, выпил чашку кофе, приличный запас которого был захвачен в британской фактории, после чего облачился уже в привычную форму чиновника таможенного департамента Российской империи и двинулся по делам. До 9 утра, когда на площади перед дворцом выстроилось около 500 человек личного состава, успел побывать на подворье деда Литвина, где старый алкоголик предъявил мне несколько наборов истуканов наших божеств, по одному для каждого поселка Великого княжества и малых, так сказать, мобильных, для каждого батальона моих войск. Тут же набросал деду инструкции, каким образом устраивать капища, а также меры по их укрепленности и охране, и выписал вексель на получение денег в казначействе. Деньги в княжестве по-прежнему чеканили стальные, но теперь не было смысла шифроваться, поэтому из ворот закрытого цеха металлургического завода теперь вывозились в казначейских мешках дукаты Великого княжества Семиречья. Не скажу, что мои деньги были очень популярны среди населения, народ старался, всеми правдами и неправдами, получить привычное серебро и золото, но пока подати, налоги и сборы государства принимало этими монетами, а государственные лавки и кабаки, которых было большинство в моих городках, принимали эти деньги в качестве средства платежа. Народ скрипел, но деньги использовал. Вот и сегодня дед Литвин поморщился, когда увидел, что в вексель я выписываю оговоренную сумму в дукатах, но на мой вопрос, всем ли доволен, старче, резчик только поклонился. Почти час я провел на станции, прыгая по крытым вагонам и касаясь руками стеллажей с продуктами, забившими товарные вагоны от пола до потолка. Все товары облопать я не успел, даже на строевой смотр опоздал, зашмыгнул в ворота княжеской твердыни, когда войска и народ уже собрались на площади. Сразу за воротами меня ждали. «Ну где ты ходишь, горе мое?» На дикой смеси русского и тюркского шептала мне молодая жена, широко улыбаясь и натягивая на меня шубу и приглаживая взлохмаченные волосы. «Люди уже 15 минут ждут. Дорогая, начальство не опаздывает», — буркнул я, вдевая ногу в стремя подведенного коня черного цвета. «Ну да, заработался, некому было остановить и сказать, мол, ваша светлость, время вас не ждет. Перед строем войск мы с женой проскакали верхом, в сопровождении вестового. Конечно, по сравнению со мной, гордая степничка сидела на лошади гораздо изящнее. Гордая степничка», — я бросил внимательный взгляд на жену, Гюлер не выглядела гордой дочерью степного князя. Лицо девушки как-то осунулось, она постоянно кусала губы, как будто у нее что-то болело. «Дорогая, с тобой все в порядке?» Я сдержал коня, идущего вперед на пол корпуса, поравнялся с женой, ухватившись за узду. «Да, Олег, все хорошо. Или ты сейчас мне скажешь правду, или я прекращаю церемонию и везу тебя во дворец, сразу к доктору. Муж мой, все эти люди, Гюллер задумалась, подбирая слова, все эти люди меня сильно, сильно не любят, а я это чувствую. Ну, это вполне объяснимо, я улыбнулся, глядя вперед, они и меня не особо обожают. Значит, будем воспитывать в них любовь к тебе и ко мне. Улыбайся, не давая им повод. Первым в построении войск замер кавалерийский полк. В противовес традиции, моя верховая пехота на площадь прибыла на своих двоих, оставив в казармах как законсервированные до весны велосипеды, так и лошадей в конюшнях. Командир полка штабс-капитан Галкин Иван Лукич, единственный из полка, был сегодня верхом. Он выехал мне навстречу и отдал рапорт, после чего пристроился сбоку от нашей группы. Братцы, я привстал на стременах. В тяжелый час судьба свела нас вместе, и я каждую минуту благодарен ей за то, что позволила мне встретиться с вами, лучшими воинами на расстоянии в тысячи и тысячи верст во все стороны света. Мы через многое прошли вместе с вами, было трудно и больно, не все наши товарищи сумели пройти этот путь, но каждый бой, каждый переход делал из вас воинов из самой лучшей, самой упругой стали. И как я вам обещал, служите верно, да и воздастся вам. С сего дня именуется ваш полк конногвардейским со всеми вытекающими из слова «гвардия» привилегиями, а именно, присвоение следующего звания со всеми выплатами и содержанием. Строй радостно вздохнул. Хотя и стальная монета, но больше ее будет выплачиваться примерно на десятину. Капитан гвардии Галкин спешится. Иван Лукич, пребывая в полном недоумении, спустился с седла и, повинуясь моему жесту, встал передо мной. То же самое сделали и Гюллер с Вестовым, но встали они сбоку от моего коня. Капитан гвардии Галкин, за то, что из ничего, фактически, на пустом месте, создали один из лучших полков мира, награждаетесь орденом Феникса с мечами. Пока капитан пучил в изумлении глаза, Гюллер шагнула вперед и повесила на шею командиру полка серебристую звезду с изображением бессмертной птицы, продетую через черную ленту. Старший унтер, офицер Медовиков, ко мне. Из строя вышел, старательно изображая строевой шаг, высокий унтер, которому Гюллер, встав на цыпочки, повесила орден степного волка третьей степени. После небольшой заминки, с моей подсказки, свежеиспеченный кавалер подхватил под уздцы коней Гюллер и Галкина, которых и увел за строй полка, а я продолжил свою программу воспитания любви к правящей фамилии. Прежде чем мы вернемся к приятной процедуре награждения героев, хочу добавить, что по традиции у любого гвардейского полка, кроме отца-командира, есть еще и земной покровитель, а именно шеф полка, назначаемый из числа лиц правящей династии. Так как шеф гвардейской кавалерии не может сидеть в седле, как собака на заборе, то я с болью в сердце вынужден отказаться от этой высокой чести. Как писалось когда-то в советских газетах, смех в зале. Но, я благосклонно разрешил бойцам посмеяться, после чего продолжил. Но я нашел вам не менее достойного шефа, из правящей семьи, но исконного кавалериста. Итак, прошу любить и жаловать, шеф конногвардейского полка великая княгиня Гюллер. Тишина повисла над площадью. Кавалеристы тупо таращились на нас, моя жена досадливо кусала губы. Положение спас мой вестовой, старший унтер, офицер Полянкин. Краслюдинович шагнул вперед, выразительно тряхнул зажатым в руке мешком с неврученными орденами и гаркнул во все горло. «Матушке великой княгине ура! Ура! Ура! Ура!» – завопил полк, инстинктивно поняв самую правильную линию поведения. Полянкин вручил командиру полка мешок с орденами, а я жене – список награждаемых, и мы с вестовым поскакали в сторону заждавшегося пехотного полка, который сегодня внезапно тоже стал гвардейским, и шефом которого я назначил себя. После того, как процедура награждений была закончена и полки под марш прощания славянки прошли мимо нас с женой и публикой торжественным маршем, я обратился к обывателям и прочим, лучшим людям города: «Господа, братья и сестры, сегодня мы чествовали и награждали лучших воинов нашего княжества, воинов действительно лучших на десятки дней езды на паровозе в любую сторону света. Мы с ними за последние 2 месяца победили многократно превосходящих нас в численности врагов, захватили и включили в состав наших земель 4 города, множество пушек и пленных, кони и повозки, металлургические печи и паровозы. Все это теперь трудится для благоденствия нашего молодого государства и вас, моего народа. У нас появился военный флот, что утвердит наше право на многочисленные озера и реки и их богатство. Наделы вокруг города Верны впервые позволили нашему народу не беспокоиться относительно запасов продовольствия. Линии телеграфа скоро свяжут все наши поселения, а затем туда придет и железная дорога. Наше государство с каждым днем становится все сильнее и богаче, и тем больнее мне слушать о трусливых шепотках, что раздаются по темным углам, что мы скоро все умрем, что придут бесчисленные орды с севера, разгонит наше потешное войско, меня казнят, а вас всех отправят на каторгу. Так вот, я хочу сказать, что все эти разговоры ведут враги нашего государства и нашего народа. Нет на севере бесчисленных орд, а если и явятся сюда какие-то отряды, то обратно они не вернутся. Все останутся здесь, кто-то непогребенным, лежать в степи, на поживу лисам и волкам, кто-то в безымянных могилах, а остальные, те, кто останется жив, будут ударным трудом в шахтах искупать свою вину перед нашим великим княжеством. Я не боюсь гостей с севера, и, чтобы вам всем стало это понятно, я приглашаю всех желающих на открытие нового торгового центра, что мы, с нашим главным негоциантом Питкиным Татомиром Забажановичем, на паях открыли в 500 саженях от южной заставы города Орлова, Южного. Отправление состава через час, сегодня проезд туда-обратно бесплатный. Ну, всех желающих, как оказалось, наш состав вместить не смог. Наряду с почетными гостями, оркестром и ротой охраны, на станцию набежало великое множество любопытствующих, которые в вагоны вместиться не смогли. Пришлось, после разговора с нашим главным железнодорожником, изрядно заматеревшим Даниловым Велимиром и Заслововичем, пообещать верноподданным, что через 2 часа будет еще один рейс, после чего первый за сегодня состав, дав гудок, неторопливо отошел от перрона, что я сегодня открывал сразу за околицей самого ближнего имперского городка, торговый центр. Хотя, наверное, это слишком громко сказано. Пожалуй, мое предприятие больше соответствовало понятию продуктовый магазин. Огромное помещение, заполненное множеством стеллажей, в которые уложены аккуратные конопляные мешочки с крупами и зерном, а также сетки с овощами. В отдельном помещении бочки с соленой и ящики с вяленой рыбой. Рыба из Верного, с озера Зайсон, в котором она обитала в огромном количестве. Вопрос с доставкой живой рыбы пока прорабатывается, возможно, следующей весной, когда закончим тянуть через княжество железную дорогу, и поедут через степь специальные охлаждаемые цистерны с живыми осетрами. Зимой планировали снабжать магазин мороженой рыбой, благо уже сейчас часть выловленной в озере рыбы пересаживали в большие огороженные заводи у берега, откуда ее извлекут при первых морозах. Мясо и колбаса здесь продавались в ограниченном количестве, и только из самого лучшего сырья, с множеством специй, что были изъяты мной в торговой фактории британцев. Но колбасой в степи никого не удивишь, а вот на рыбу я всерьез рассчитывал. Глава 6. Не скажу, что посетители княжеского торгового центра были потрясены до глубины души, тем более что подготовительная работа шла заранее, большинство продуктов уже продавалось в сетевых лавках «Дукат», что открывал в каждом поселке, вдоль со мной, бывший лавочник, а ныне купец второй гильдии Питкин Татомир Забажанович. Но вот одну новинку мы предъявили восторженной публике только сегодня. Врать не буду, никаких умных касс я не внедрил. На выходе в расчетной зоне, приказчик на счетах подсчитывал сумму покупки, а после расчета, вручал товары покупателям, поочередно касаясь каждой покупкой бока магического камня. Вроде бы ничего интересного, просто упакованный в мерный пакет товар, за вес и качество содержимого конопляного мешка отвечали лично учредители товарищества, я и Питкин, а, следовательно, вы не нарветесь здесь на гниль или недовес. После чего покупатель, сунув в мешок или корзину свои покупки, шел на выход, проходил между 2 магических камней. Первого воришку поймали уже через 15 минут после открытия. Что-то загудело, дородную тетку в беличьем полушубке остановили на выходе 2 крепких молодца с деревянными бляхами на шее службы охраны. Без разговоров перевернули взвизгнувшую покупательницу вниз головой и выудили, зажатую между ног, большую упаковку копченого сига. Не потрудившись перевернуть визжащую преступницу на ноги, ее уложили на, стоящую рядом, высокую лавку, над которой висела большая деревянная табличка с красиво вырезанной надписью «Попытка кражи товара наказывается 30 ударами розгами для женщин и 15 ударами палкой для мужчин», а также штрафом в 5 дукатов за каждую единицу товара. Под хохот публики тетку тут же выпороли, после чего отвели в стоящий по соседству сарай, для доставки в город, в недавно открытый в городе Покровске, долговой дом. Ну да, долговая яма, долговой дом, можете считать меня распоследней сволочью, но я меня недоимки по налогам и штрафам за последнюю неделю, после опубликования указа, резко уменьшились. Нет денег, судебные приставы задержат, на сутки отведут в долговой дом, чтобы дать время родне или знакомым заплатить штраф, а если за эти сутки ничего не сдвинется, то милости просим на принудительные работы на шахту, рудник или металлургический завод, работы хватает везде. Жалование устанавливается, как вольнонаемному работнику, половина уходит на проживание в казарме и питание, а со второй половины уплачиваются задолженность перед государством или иным лицом, если есть соответствующее решение суда. Только вот желающих перетаскивать руду или рубить уголь очень мало, обычно деньги находятся сразу, вот и эту тетку, что поскуливая идет за охранниками в сторону сарая, судя по дорогой одежде, уже завтра выпустит во свояси. Забегая вперед скажу, что несмотря на то, что жуликов в торговом центре ловили и пороли каждый день, их количество не уменьшалось, глупые или дерзкие, с завидным постоянством, пытались пронести товар с магической меткой мимо магических стражей, но каждый раз этот трюк срывался. Безусловно, такая защита товаров годилась только против лиц, не обладающих магическим умением. Любой маг был способен снять магическую метку с пакета и вынести его под одеждой, но магов в общем зале торгового центра не обслуживали, для них был предусмотрен, скажем так, VIP-зал, который, впрочем, практически все время простаивал. Считалось, что магам невместно самолично по продуктовым лавкам ходить, да и было в Великом княжестве этих магов всего 6 человек, включая меня, и как оказалось, магическими способностями обладал Эгюлер, Великокняжеский дворец, Покровск. Так ты что, мысли читаешь? Разговор с женой я смог продолжить только вечером, в нашей с ней спальне, слишком много до этого момента вокруг нас крутилось посторонних людей. Нет, конечно, мысли людей читать никто из людей не может, только боги. Девушка сидела у трюмо, напротив большого зеркала и аккуратно снимала с себя золотые украшения, до которых она, как истинная дочь Востока, была большая любительница. А как тогда ты поняла, что тебя здесь не любят? Я у людей вижу их окраску, их настроение, и различаю их эмоции, направленные на других людей. А, ну про такое я читал. Я упал на кровати и уставился в потолок, мастерски раскрашенный под звездное небо. Я то думал, что ты какими-то сакральными знаниями загадочной восточной магии обладаешь, чем-то неизведанным. Жена фыркнула и бросила на меня насмешливый взгляд. Ладно, не обижайся. Я перевернулся на бок. Я шучу. На самом деле, в империи это очень редкий дар. Его обладатели даже в магической академии не обучались, вернее, формально обучались, но на закрытом факультете, их никто из студентов и не видел. А может быть видел, только об этом не знал. А ведь ты, дорогая, очень опасна. Ты можешь заранее почувствовать, кто ко мне с недобрыми намерениями приближается, и просто не подать виду, а потом, когда заговорщики со мной разберутся, в свою очередь перебить их и усадить на трон моих предков свою очаровательную попку. Не надейся, Гюлер бросила убирать драгоценности по шкатулкам, стремительно подошла к широкой постели и заглянула мне в глаза своими, в полумраке спальни, черными, бездомными глазищами. Я понимаю, что слова о том, что я тебя люблю, для тебя пустое сотрясение воздуха, но только твои подданные настолько меня не любят, что моя, как ты сказал, очаровательная попка на троне не усидит и 5 минут. Ну а что ты хотела? Я притянул девушку к себе и вкусно поцеловал в пухлые губы. Сколько веков твои предки на моих предков набегами ходили? Правда, теперь я хочу эту практику изменить. Этой зимой, если погода позволит, я хочу основательно пощипать твоих соплеменников. И какого ответа ты от меня ждешь? После минутного молчания прошептала жена: «Если ты ожидаешь, что я что-то скажу против, то не дождешься. Мое племя, это моя мама, больше я никогда и никому не испытывала родственных чувств. Люди, в племени которых меня вырастили, они хорошие люди, но они далеко отсюда, кочуют в пределах, которые считают своими китайцы, а до остальных людей степи мне дела нет. Теперь мое племя, мой народ, это ты, надеюсь, что и твоя родня. Не надейся». Резко оборвал я жену: «У меня тоже нет никого. Отец всю жизнь считал меня ублюдком, прижитым мамой неизвестно от кого. Почему мама терпела это и позволяла со мной так обходиться, Это для меня загадка. Да, на мое содержание выделялись определенные суммы, но на этом все, никаких родственных чувств. Только младшие сестры этого не видели, но я поэтому я к ним хорошо отношусь. Значит, мое племя стало совсем маленьким, Гюля расседлала на меня сверху и начала стаскивать через голову ночную рубашку. И в поход в степи я с тобой пойду, даже разговоров быть не может. Твое дело, наследников моей светлости рожать да за хозяйством следить. Я обхватил девушку за красиво очерченные бедра и попытался сбросить с себя всадницу, но меня крепко обхватили ногами и уперлись руками в грудь. Ребенок будет в середине лета, но сначала поход. Жена наклонила голову, и тяжелая волна черных волос накрыла мое лицо, защекотала нос. В общем, через 20 минут я почти сдался, пообещав подумать. Блокада со стороны империи была прорвана примерно через 2 недели. Ну как прорвана, неофициально, но тем не менее. К тому времени тонкий слой снега уже покрыл степь, что дало мне возможность каждый день выгонять войска на лыжные кроссы, 40 верст в день, вполне посильная задача. Тем более, что в общей колонне пыхтела и, обряженная в меховые штаны и куртку-кухлянку, великая княгиня Гюлербакровна. В первый день на построение моя жена пришла с какими-то местными снегоступами и длиннющей палкой, которую, как оказалось, местные используют и в лыжных переходах, и для ловли лошадей. Ханская дочь отказалась надевать на ноги уставные лыжи, заготовленные на заводе в количестве 500 пар, и убежала вперед, крикнув, чтобы я ее догонял. Конечно, местные лыжи, не беговой пластик, на которых я бегал в прошлой жизни, да и бегал я на лыжах последний раз много-много лет назад, но, как говорится, умение не пропьешь. Догнал я уставшую жену примерно через половину версты, молча обогнал и пошел накатывать дальше, активно работая бамбуковыми палками. Самолюбивая дочь хана пыталась догнать меня, защипить своим 3-метровым шестом с петлей на конце, но поняв, что это бесполезно, на следующий день перешла на уставные лыжи. После одного из выходов, когда уставший эскадрон отправился в казарму отогреваться и побаловать себя горячим варевом, мы с женой, в сопровождении вестового, вернулись во дворец и толпились на крыльце, сбивая снег с валенок. «Ваши светлости», — из входной двери выглянул старший камердинер Скворцов Игнат Саватеевич. «Вас тут ожидают». Скворцов коротко поклонился и прикрыл дверь, ожидая нас в теплом фойе дворца. Судя по взволнованному виду камердинера, ожидал нас кто-то неординарный. «Добрый вечер, господа. Я вошел в гостиную примерно через 15 минут, уже переодетый в свой неизменный мундир российского чиновника, ополоснутый от пота и сбрызнутый одеколоном. Навстречу мне поднялись 3 фигуры, офицер имперской армии с золотистыми погонами поручика, а также 2 знакомых мне купчин из Орлова, Южного, Барышников и Благодеев. Ваша светлость», офицер шагнул вперед, «разрешите представиться, товарищ градоначальника города Орлов Южный поручик Синегривов, 3-й, а также господа негоцианты, господа Барышников и Благодеев. Прошу водиться, господа». Я уселся в кресло. «Чай, кофе, что-то покрепче. Я ведь и милость, ваша светлость», скорчил умильную рожу купец Благодеев. «Пока до вас добрались, на этом проклятом ветру промерзли и околели. Нам бы чего для обогрева организма». Пока гости выпивали и закусывали, вошла Гюлер и встала рядом с креслом, за моим плечом. «Дорогая, присаживайся, не то нашим гостям придется вставать, ведь не могут они сидеть, когда моя супруга стоит». Купцов и офицера, как будто, выбросила из кресел. «Простите, ваша светлость, что мы не узнали вашу очаровательную супругу. Мы, слава богам, Благодеев Федот Федорович вовремя захлопнул рот и не сказал глупость, что княгиню, одетую в восточное платье, он спутал с ее служанкой. Дорогая, позволь представить тебе наших гостей, я поочередно представлял визитеров, им приходилось подходить к ручке и кланяться степничке. Итак, господа, что привело вас в наше владение?» Гости переглянулись. «Ваша светлость, наши приказчики побывали в торговом центре, расположенном за нашей заставой, после чего вышли с предложением о сотрудничестве на господина Питкина, но он отказался с ними говорить без вашего позволения. Если совсем честно, торговый центр за окраиной Орлова Южного я открывал, рассчитывая на то, что основными покупателями в этом торговом заведении будут именно жители российской территории, и этой цели я вполне добился, за счет высокого качества, отсутствия обвесов и обсчетов. Продукты в моем магазине выигрывали по цене у лавок имперских купцов, Вороватость и наглость чьих приказчиков уже стали легендарными, благо, что дойти до светлых и просторных, хорошо освещенных залов торгового центра сложности не представляло. Двое часовых и проволочное заграждение олицетворяло собой блокаду Великого княжества со стороны империи, а слева и справа от заставы, буквально в 50 шагах были протоптаны две тропки, по которой, то и дело, сновали с покупками обыватели. «Не совсем понял, господа, о каком сотрудничестве идет речь. Мы бы хотели закупать оптом продукты в вашем княжестве. К сожалению, нет, господа, ни о каких оптовых поставках речи быть не может. Дело в том, что Великое княжество Семиречья не обладает достаточным количеством запасов, чтобы продавать их оптом. Наши подсчеты показали, что для розничной торговли запасов хватит до следующего урожая, но не больше. Может быть, через года, после нового урожая я смогу что-то продавать на сторону, но пока нет. Торговый центр не должен пугать покупателей пустыми полками. Как сверкнули глазки у купчиков из-под насупленных бровей, значит, можно ждать скорой подставы от коммерсантов. И я даже немного помогу этим ребятам, через штатного шпиона купца Благодеева, Карпа Никитича Сутолкина, что продолжал трудиться у меня секретарем, организую утечку информации, каким образом и когда лучше перехватить партию товара. Осталось только определиться, на какой товар местные богатеи клюнут. Если это все вопросы, что у вас были, господа, я вопросительно обвел взглядом непрошенных гостей. КХМ, поручик, молчавший почти все время встречи, встрепенулся. Ваша светлость, тут такая незадача. У нас в городе, в казенных учреждениях случилась нехватка топлива, боюсь, что нам не хватит до конца зимы. Когда вам нужен уголь и в каком количестве? Боюсь, офицер замялся. Боюсь, топлива нам нужно уже завтра и много, очень много. Чем будете расплачиваться? Серебром? Это вторая проблема. Поручик помолчал, но потом, собравшись с духом, заговорил решительно. Дело в том, что в деньги, выделенные казной на закупку топлива, были выплачены. К нам 3 месяца назад в город приезжал некий барон Фризе, договор с градоначальником заключил на поставку топлива, и дров, и угля, получил аванс, полностью. В общем, уголь нам никто не поставил. Мы до вчерашнего дня держались на старых запасах, но вчера запасы практически исчерпали. Еще пару дней сможем продержаться, если будем топить мебелью и прочими деревянными конструкциями. Ну, с учетом установившейся погоды я понимаю ваши нужды, но у меня неблаготворительное общество, поэтому вопрос остается тот же, чем город Орлов Южный будет со мной рассчитываться. Меня уполномочили предложить вам вексель, исходя из рекомендуемых цен, установленных Министерством финансов империи. Хорошо, я достал из кармана небольшой блокнот с отрывными листами и пишущую палочку, написал цифры и протянул листок офицеру. Эта сумма с поставкой 3 вагонов угольной смеси топочная с разгрузкой на угольной площадке княжества в городе Орлов Южный, с учетом срочной погрузки. Завтра, около 10 часов пополудни, состав с углем прибудет в указанное место, куда я прошу передать надлежащий оформленный вексель. Прошу также обеспечить разгрузку поезда вашими силами, так как по нашему расписанию поезд должен будет отправиться в обратный путь не позднее, чем через 3 часа. Если вас все устраивает, то вынужден распрощаться с вами, так как время уже позднее, и надо организовать ночную погрузку топлива. Я встал, поднялись и гости. Поручик уверил меня, что его, а также его начальника в его лице все устраивает, об обратном транспорте я могу не беспокоиться, так как у них имеется утепленная дрезина, и, наконец, мы остались с женой наедине. Олег, ты знаешь, что эти трое тебя ненавидят. Гиллер подошла ко мне и внимательно заглянула в глаза. Догадывался, но благодаря тебе теперь в этом уверен наверняка. Я поцеловал жену в губы, поэтому смогу хорошенько подготовиться к завтрашней поездке. Ты, кстати, сидишь дома, нечего по морозу умотаться. Город Орлов Южный, грузовая станция. Пронизывающий ветер не первый день нес из степи промороженные, колючие снежинки, мгновенно заметал следы и, своим ледяным дыханием, в 2 счета выстуживал дома. Весь мой конвой набился в единственный в княжестве, классный вагон, как самый теплый. Пробившись через пургу, наш поезд вкатился на станцию города Орлова, Южного, к нашей старой грузовой платформе. За то время, что моих людей перестали пускать в город, принадлежащие княжеству и мне лично, постройки были варварски разграблены, выломаны или сняты окна с рамами, двери, черепица с крыш, В общем, зрелище неприглядное. Как я понимаю, после того, как посланцы города привезли сообщение о нашем сегодняшнем визите, работники станции всю ночь очищали железнодорожные пути от снежных заносов и, одновременно, приводили в порядок механические вагоноопрокидыватели, а вот привести в порядок крытые складские пакгаузы уже никто не успевал. При нашем появлении на станции очевидно подали какой-то сигнал, так как из служебного здания станции начали степенно выходить важные господа в меховых шубах. Глава 7. Город Орлов Южный. Грузовая станция. Вперед выдвинулся осанистый мужчина лет 50, с густыми черными, как будто крашенными усами. Я градоначальник, коллежский асессор Павлинов Святозар Богуславович. Кто старший? Старшим тут буду я. Я шагнул вперед. Правитель Великого княжества Семиречи Олег Александрович. Градоначальник, с которым я ранее представлен не был, лишь видел мельком, чуть заметно поморщился и, самую малость поклонился. «Приветствую, ваша светлость, доброе утро. Итак, я прибыл с обещанным топливом, хотелось бы получить оговоренный расчет». Градоначальник опять сморщился, как будто у него ныли зубы, не глядя протянул назад руку, и кто-то из свиты вложил в подставленную ладонь конверт желтоватый, казенного вида, бумаги. «Разрешите». Я вынул из конверта лист с имперским гербом и водяными знаками, отвернулся от ветра, прочитал, вложил вексель в конверт и протянул градоначальнику. «Прошу прощения, но не пойдет». «Что не пойдет?» «Ваш вексель не пойдет. Он будет обязательно опротестован». «Но позвольте». «Не позволю. Вы выписали вексель от имени имперских властей на предъявление его в казначейство империи через месяц. Готов поставить тонну своей лучшей стали, что через месяц указ его императорского величества о запрете торговли и всяческих сношений с бывшим княжеством Булатовых отменен не будет и, соответственно, ни одного рубля по этому векселю я не получу. Но и что тогда делать, не знаю. Я свои обязательства выполнил, товар поставил, вон он, за моей спиной. Дело за вами, ваше высокоблагородие. Послушайте, князь, как бы то ни было, вы же русский человек. Завтра в городе начнут замерзать русские солдаты в казармах, российские присутственные места будут заморожены. Богадельня для увечных. Господин градоначальник, меня вот такие психологические приемы совсем не трогают. Вы можете не платить за этот уголь и обойтись своими силами. Богадельню и солдат расселить по квартирам обывателей, а присутственные места, они вполне могут работать дистанционно. Что вы имеете в виду? Ну, к примеру, младшие делопроизводители ведут прием страждущих у себя дома, после чего, по окончанию присутственного времени несут принятые бумаги своим начальникам, а те отправляют документы, прошения и прочую бумагу по инстанциям. В конце концов важные бумаги оказываются в вашей приемной. Я думаю, что при такой схеме даже время прохождения бумаг от самого низа до самого верха особо не увеличится. Видите ли, князь, градоначальник грозно оглянулся на свою свиту, и те немедленно отступили назад на пару шагов. Я бы не хотел распространяться, но дело в том, что господа предприниматели, владельцы конторы Гортоп, тоже испытывают трудности со снабжением. Дело в том, что цена на топливо у барона Фризе была больно привлекательная. В общем, я дал команду кучу шлака снегом закидать, и всем говорить, что это уголь, но на самом деле там угля осталось на день-два, да и уголь тот, просто откровенный мусор. Так, я проблем не вижу здесь никаких. Я простодушно улыбнулся. Сейчас мы развернем паровоз и уедем, а уже завтра, с самого утра, мой торговый центр будет завален суточными пакетами угольной смеси, разработанной учеными княжества специально для отопления жилищ. Мы очень внимательны к нуждам наших покупателей. Выражение недовольства уже не исчезало с лица градоначальника, видимо, господин мэр хотел поиметь свой процент с продажи топлива в зимний период, и моя розничная торговля была ему не к месту. А можете объявить подписку среди власть имущих города или, в конце концов, выдать вексель от своего имени, меня он вполне устроит. Лицо градоначальника разгладилось, а кончики усов даже чуть поднялись вверх, очевидно, какой-то из вариантов местного владетеля вполне устроил. А может быть и оба, к примеру, выдать вексель сейчас, а через пару дней провести благотворительно-поэтический вечер на сбор денег на топливо. Идет. Градоначальник даже заулыбался. Я сейчас схожу за бланком. Ну что вы, Святозар Богуславович, прошу вас в мой вагон-салон, согреться великолепным джином. А бланк векселя, уверен, вам в скором времени доставят в салон, не успеете даже больше пары бокалов выпить. Еще не хватало, чтобы вексель на сумму покупки от имени градоначальника подписал какой-то попка из секретарей или делопроизводителей, надо мной же весь степной край смеяться будет. Прекрасный джин, градоначальник с сожалением отставил стакан. У нас, к сожалению, в лавках такое не появляется. Да, в нашем торговом центре такого тоже нет. Трофейный, достался небольшой запас. Нас прервали, в салон заглянул унтер, который после моего кивка запустил в помещение какого-то городского чиновника, держащего в руках большой конверт. Ага, городской голова ловко достал из конверта бланк векселя, пробежался по заполненным кем-то строкам, удовлетворенно кивнул и старательно вывел подпись, которую и скрепил личной печатью, вделанной в кольцо на среднем пальце. Прошу вас, ваша светлость, ценная бумага, по которой градоначальник обязался выплатить через месяц оговоренную в векселе сумму в дукатах Семиречья. Я не зря вел всю торговлю в своих стальных монетах. Во-первых, мои деньги, волей-неволей, становились средством платежа, имевшим установленный мной курс обмена, да и обмен иностранной валюты на мои дукаты велся, в основном, через мои меняльные конторы, с удержанием небольшого процента за валютную операцию. Разрешите пригласить вас и вашу прекрасную супругу на благотворительный вечер, который будет проведен через 2 дня в моем доме. Улыбнулся градоначальник. Весьма польщен, Святозар Богуславович, но вынужден отказаться. У меня на послезавтра поход, примерно на 10 дней, намечен, никак не могу отложить. Боги с вами, Олег Александрович. Что за нужда в такое время куда-то тащиться? Никто в своем уме до месяца Березиня в походы не ходит, по домам сидят. Вот именно, Святозар Богуславович, вот именно, все дома сидят, а мне надо кое-кому в гости заглянуть, пока хозяева дома сидят. Но все равно, будете в наших краях, не примените заглянуть. Через месяц обязательно, я помахал в воздухе векселем и убрал его в конверт, на что хозяин города ожег меня неприязненным взглядом и сухо кивнув, вышел из салона, а я дал команду, появившемуся на пороге салона, дежурному унтер-офицеру заканчивать разгрузку и возвращаться домой, в Покровск. Из разговора с мэром Орлова осталось впечатление, что данный имперский чиновник платить мне за поставленное топливо не планирует. Где-то в степи, пешее передвижение по смерзшемуся насту бескрайней степи давалось через боль. Каждый вечер мы с женой забирались в палатку, скрепленную из 2 плащей понча, закрепленных на лыжных палках, зажигали обогревающую магическую таблетку, торопливо ели саморазогревающиеся консервы из 1 банки, поделив содержимое по-братски, на 2, и, после целомудренного поцелуя, залезали в спальные мешки и проваливались в тяжелый, черный, как омут, сон. И хотя я попытался максимально облегчить условия похода для моих солдат, заранее выдвинув в степь, почти на 60 верст вперед, передовую базу с запасами самого необходимого и небольшой охраны, поход на лыжах, под постоянными порывами пронизывающего ветра и ослепляющей белизной снега. Целью моего похода были 3 стоянки кочевников, что в холодное время зимовали на речушке с зубодробительным местным названием, которую мои военные на картах переименовали в Быструю. Вот на этом водоеме, не замерзающем зимой из-за бьющих из глубины земли, ключей, визит в стойбище проходил по одному и тому же сценарию. На рассвете рота лыжников окружала стоянку, обычно звучало несколько выстрелов в воздух, пару раз пришлось пострелять по свирепым пастушьим собакам, которых нерадивые хозяева не привязали возле юрт. В одном становище нашелся свой шаман, что внезапно ударил по наступающей цепи стрелков россыпью ледяных игл, но на этом его участие в сражении закончилось. Несколько раненых солдат оттащили в тыл, остальные стрелки залегли и принялись залпами накрывать юрту, где было замечено голубоватое свечение. Шаман оказался слабеньким магом, удержал защиту только до 3-го залпа, после чего был убит. Воспользовавшись короткой передышкой, местные мужчины открыли редкий огонь из ружей, после чего, для жителей становища все закончилось весьма плачевно. Сопротивление было быстро сломлено, так как долго выжить под перекрестным огнем у степняков не получилось. Отчаянная попытка 2 десятков мужчин пробиться к стаду животных, в том числе и коней, что на ночь загнали в близлежащий овраг, успехом не увенчалась, так как бежать в атаку по снегу, при каждом шаге проваливаясь почти по колено, очень неудобно и медленно. Оставшиеся в живых жители, старики, женщины и дети, были выгнаны из простреленных юрт, после чего там и в крытых загонах для 4-ногого молодняка начался тщательный обыск. 10 полумертвых белых рабов, а также несколько винтовок из числа пропавших при налете на Покровск указали на причину отчаянного сопротивления, ведь не зря я, при каждом удобном случае орал, что это злодеяние не останется безнаказанным. Подкормив освобожденных рабов, которые с наступлением холодов, хозяева переводили на очень строгую диету, я выделил сопровождение в два отделения стрелков, велел бывшим рабам организовать переход остатков кочевого рода в сторону Покровска, где их ждал период ассимиляции. Дети отправлялись в подобие интерната, шефство над которым взяла на себя Гюлер, где им давали начальное образование, у мальчиков с военным уклоном, у девочек, к домоводству. Взрослые члены клана пока поставят свои юрты возле Покровска, а весной мы с ними разберемся. Захотят работать, работой за плату я им обеспечу, а стаду, по большому счету, какая разница, где бродить по заснеженным полям, извлекая из-под снега пожухшую траву, так как возле Покровска такая же степь, что и везде. Командиру конвоя я дал команду охранять в движении на стоянках только себя, раненых, что были отправлены с конвоем, бывших рабов и скотину, местные жители меня не интересовали. Если кто-то из степняков захочет обрести свободу и ночью сбежит, милости просим, холод, бескормица и волки сделают остаток их жизни яркой, но очень короткой. В двух других стойбищах сопротивления нам не оказали, несмотря на наличие на стоянке и рабов и казенного оружия, поэтому, после обыска, я устроил великокняжеский прием для местных старейшин в самой большой юрте стойбища. Уважаемые, начал я, дождавшись, когда десяток собранных мужчин усядутся на кошмы, напротив меня, рядом со мной сидит моя любимая жена, великая княгиня Гюлер, дочь хана Бакра. Это она уговорила меня оставить вам ваши никчемные жизни, хотя все вы обрекли себя на смерть, участвуя летом в нападении на мое княжество. Я решил подарить ваши жизни моей супруге и хочу дать вам возможность начать наши отношения с чистого листа. Я поднял над головой чистый лист пергамента и продолжил. Здесь мы запишем ваши обязанности, как подвластного мне рода, и вы все подпишите и принесете именем предков клятвы верности. После этого я уйду, взяв только то, что принадлежит мне. Если кто-то хочет уйти из вашего рода и жить в городе, таких людей я тоже возьму с собой, дам этим людям службу или работу по силам, с достойной оплатой, а также жилье. Вы же будете жить как жили, но запомните, за нападение на мою землю, мое имущество или моих людей, наказание только одно и это смерть. Если надо, я буду гнать отступников или предателей до самого океана, до тех пор, пока не умрет последний из рода отступника. В середине месяца Цветень я буду ждать ваши конные отряды на месте стоянки бывшего рода кикитов, что имели глупость не внемлет моим словам о мире и напасть на меня. Оттуда мы пойдем в поход, но, я милостивый правитель, и если вашему роду будет угрожать опасность, вы можете послать ко мне гонцов за помощью, и она будет оказана. Ну, а теперь тот, кого это не устраивает, может выйти из юрты и убираться отсюда с тем имуществом, что он сможет унести на своих плечах. Решайте, уважаемые, время дорого. Вижу, что никто не хочет отвергнуть мое предложение. Прекрасно. После того, как под текстом на русском языке племенные старшины поставили свои отпечатки больших пальцев, я дал команду бойцам собираться в обратный путь, чему местные были весьма рады. Несмотря на усталость, которая, как кажется, поселилась в организме навсегда, лыжи в сторону дома скользили гораздо быстрее, и груз снаряжения, давивший на плечи, уже не так придавливал к земле моих лыжников. Если бы не бывшие рабы, которых, по причине слабости и недокорма, приходилось вести на салазках, обратный путь превратился бы в приятную прогулку, организмы бойцов адаптировались к долгим переходам, а на промежуточной базе нас ждал приятный сюрприз – три десятка саней, на которых с комфортом разместились все мои бойцы и бывшие пленные. А в Покровске нас ждал еще один сюрприз. Я уже предвкушал помывку в большой медной ванне, куда я запущу много-много обжигающего кипятка, чтобы изгнать из костей, засевшей там, прямо в костном мозгу стынь зимней степи, когда на доклад явился начальник контрразведки. Олег Александрович, с прибытием. Разрешите доложить, британского шпиона поймали. Глаза подпоручика Бородаева под стеклышками пенсне блестели, с трудом, скрываемым торжеством, а обтянутая мундирным сукном грудь так и просила повесить на нее орден. Неожиданно. Я жестом пригласил контрразведчика сесть, а сам постарался незаметно надеть под столом уже сброшенные с ног валенки, так как запах несвежих портянок, даже магически обрабатываемых, мог свести с ума любого. «Докладывайте, ваша светлость, позавчера в торговом центре датчики сработали на молодого человека в партикулярном платье, как на мага. Наши сотрудники предложили ему пройти в специальный зал для лиц, обладающих магическими способностями, на что он, после некоторого колебания, согласился. Так как его поведение не было похоже на привычки наших, российских дворян, мужчина был взят под скрытое наблюдение. Мой агент заметил, что молодой человек, купив в торговом зале фунт копченого судака, зашел за холодный склад, откуда вышел через некоторое время, изменив одежду и частично внешность, темные усы сменились на светлую бороду, шуба его оказалась двухсторонняя, с одной стороны мех лисы, с другой волчий, да и шапка из финки превратилась в малахай. Человек, смешавшись с толпой покупателей, сел в вечерний поезд, уходивший в Покровск. В общем, о его приезде мы были предупреждены по телеграфу и на выходе из вагона мы его взяли. Заклинание он скастовать не успел, больно дружно ребята навалились, но успел выхватить стилеты двух агентов сумел порезать. Но тут мои ребята смогли надеть на него антимагические браслеты и обезоружить. Ну да, антимагические кандалы больше не являлись монополией имперской службы безопасности в этих краях. На металлургическом заводе, в закрытой лаборатории, взяв за основу разработки по торговому оборудованию, что ставило магическую метку на товар, а также снимало с товара такие метки, скачивая ману с упаковки, разработали и артефакт помощнее. Массивные кандалы, надетые на запястье злоумышленника, были способны высасывать из мага магическую энергию и, действуя по принципу Ниппеля, не давало выкачивать ее обратно. Правда, проводящая мощность кандалов была не особо мощной, и если бы вражеский шпион был обвешан заряженными магией артефактами, как, к примеру, я сейчас, то боюсь, что наш накопитель мог со своей задачей не справиться, не вместив в себя большого количества маны. Глава 8. И почему британский? Я обернулся к двигающемуся за мной на дистанции в шаг, Бородаеву и встретился с его непонимающим взглядом. Почему решили, что шпион именно британский? Так это самое простое, ваша светлость. Ухмыльнулся мой Берия. У него в сюртуке, под подкладкой, письмо нашли, на шелке вышито, что мол, податель сего британский агент, окажите всяческое содействие. Идти до резиденции контрразведки было недалеко, всего лишь выйти из дворца и повернуть к самой дальней от ворот башни, которую я назвал башней истины и передал в распоряжение подпоручика Бородаева. В городе, сразу после вселения в башню конторы глубинного бурения поползли ложные слухи, что каждую ночь из-за стен башни доносятся крики допрашиваемых и истязаемых. Мне кажется, что слухи эти – сплошное вранье, так как, по ночам я спал хорошо, не просыпался, и никаких криков не слышал. А может быть, у меня в спальне просто установлены очень качественные рамы. Когда мы шагнули внутрь зловещего оборонительного сооружения, я сразу почувствовал запах крови, а спустившись по лестнице вниз, к подземным кладовым, услышал чьи-то крики. Британский шпион, раздетый до белья, был пристегнут к стене массивными кандалами, что успешно гасили его магические способности, а на столе, напротив, была сложена его одежда, с распоротой в двух местах, подкладкой. Кроме мандата британского шпиона, искусно расписанного красными буквами на шелке, и скрепленного красивой печатью на столе аккуратными столбиками были сложены золотые полусоверенные имперские пятирублевки. Мандат был написан на шести языках, включая, судя по всему, китайский и арабский, русского текста, почему-то, не было. Зато поодаль сиротливо лежал русский имперский паспорт в серенькой обложке, выписанный на имя дворянина Суховеева Аполлона Михайловича, постоянно проживающего в Саратове, в собственном доме. Не приходилось сомневаться, что описанные в паспорте приметы господина Суховеева, в общем, совпадали с приметами человека, пристегнутого к стене. Кроме испуга, на лице британского агента других повреждений не наблюдалось, висящий на руках блондинчик тревожно прислушивался к завываниям за стенкой. «Так, так, так», я подтянул к себе мандат британца, нашел знакомые слова английской части текста. «Патрик Рейли, как интересно, и куда вы дели тело несчастного иностранца? Какое тело?» – забился в кандалах пленник. «Этот русский паспорт фальшивка, а я британский подданный. Вы обязаны немедленно расковать меня и передать властям Российской империи. Ты, ежели басурманин, то скажи что-то по-басурмански, а то чешешь на русском еще лучше меня», — сунулся вперед какой-то унтер, который, очевидно, изображал помощника палача или водопроводчика, так как сидел он в мясницком фартуке, с деревянным ящиком, из которого торчали, брутального вида, инструменты, с подобными здесь ходят местные столяры и прочие слесаря. Задержанный страдальчески закатил глаза к небу, а потом бойко выдал что-то бойкое и гневное, очевидно, что ругался. «Ваша светлость, вы же их язык знаете?» Взоры собравшихся в помещении служивых обратились ко мне. Что он сказал? «Знаете, господа, мне кажется, что он нас всех дурит. Только что выдумал какие-то словечки и выдает за британские. Во всяком случае, ничего похожего я до этого не слышал. Вот послушайте сами: my name is Naum, my family is big, I have mazi, fazi, sister, brazi, grandmazi и grandfazi too. The capital of England is London». Ну, согласитесь, что ничего похожего. А этот бриташку убил, видимо, на сюртук позарился, а сейчас пыжится, слова какие-то выдумывает, да и рожа у него типично рязанская. Надо в разыскных делах по приметам душегуба этого посмотреть, а не найдете, то невелика беда, на рассвете повесим и похороним, как безымянного. Все, братцы, я спать, и не шумите сильно, а то, сами знаете, как я ночью чутко сплю и как кое-кому плохо придется, если меня ночью чьи-то крики разбудит. Что за дикая страна? Взвизгнул допрашиваемый. Да поймите вы, идиоты, это я, Патрик Рейли, подданный его величества, короля. Так, Аскольд Трифонович, я повернулся к начальнику контрразведки. К завтрашнему утру подготовьте приговор дворянина Суховеева Аполлона Михайловича за убийство британского подданного Патрика Рейли, совершенное в корыстных целях, в скобках, хищение одежды и иных ценностей, приговорить к повешению. Добавьте, что ввиду моих гуманистических убеждений, дворянину Суховееву повешение заменить на расстреляние, а приведение приговора в исполнение уведомить посольство Британии в Российской империи, а также родственников Суховеева в Самарской губернии. Все, я спать, завтра поутру, приговор подпишу и сразу приведем его в исполнение. Я вышел из допросной камеры, прошел в соседнее помещение, откуда раздавались вои и крики допрашиваемых. Но, к моему разочарованию, в соседней комнате сидел молодой солдат и на разные голоса выл, ругался и просил пощады. В общем, создавал звуковой антураж пыточных застенков. Я погрозил ему пальцем и пошел обратно, во дворец. Там, в нашей уютной спальне, меня ждала молодая жена. На миру и смерть красна. Не знаю, насколько верна эта поговорка, и действует ли она во всех случаях, но приговоренный к благородной смерти дворянин Суховеев довольным не выглядел. В дворцовый сад его волокли под руки двое дюжих солдат. Я читал, оформленный по всем правилам, приговор, где даже стояла пометка, что подсудимый получил свой последний ужин из меню дворцовой кухни. За моей спиной, с пишущей палочкой замер вестовой старший унтер-офицер Полянкин, торжественный и строгий, хорошо осознающий всю важность момента. И лишь приговоренный портил благостность картины торжествующего правосудия. Увидев меня, он начал с недюжинной силой рваться из рук солдат и орать благим матом, что у него есть сведения чрезвычайной важности, и он желает немедленно поведать мне о заговоре против моей особы.